Я носил не только верхунки, но также кожаные напульсники, как штангист. Они и укрепляли, и защищали запястья. Был случай, разгружал я стекло. Тоже очень несподручный груз с большим весом. И отбитый кусок витринного стекла выпал из ящика и почти совсем перерезал кожу моей манжеты. Представляю, что было бы без нее с моей рукой. Летом я надевал на работу японскую армейскую рубашку. Их, как трофей, привезли со складов побежденной Квантунской армии и продавали по 50 копеек. А потом остатки пустили на ветошь, хотя это были прекрасные рубашки, которые не прокусывали комары. Все мы обязательно носили кирзовые сапоги, и их голенище несчитанное число раз спасали ноги от увечья. На синяки сквозь кирзу от ударов ящиков не обращали внимания. Утром я вставал рано. Гимнастика во дворе, зимой и летом босиком, обтирание снегом, после яичница, макароны, кофе и бегом на работу в быстром темпе. И так из года в год. Но до этого, проснувшись, бросал взгляд на узкие стекла окна. Какой будет сегодня погода? Дождь летом, чистое мучение. Мы ведь грузили под открытым небом. А зимой, между ноябрем и мартом, теплее 40 градусов нечасто бывает. Летнее солнце почти не сходит с горизонта, но при дожде сразу холодает, неуютно. Того и гляди, начнется снегопад. Это на Колыме случается в любой месяц. Но ничего не поделаешь, склад есть склад. Люди хотят жить, и мы развозим все им нужное по точкам».